Благодарность. Благодарность — это искусство. Как не обидеть неуместной похвалой? Благодарить ли, когда человек делает то, что должен? И что делать, если не хочется благодарить? Стойки помогут найти ответы на разные вопросы и покажут, какой целительной силой обладает благодарность. За что благодарить? Давайте рассмотрим несколько интересных случаев, когда мы забываем или сомневаемся. А стоит ли за это благодарить? Благодарите ли вы за то, что у вас уже есть? Сенека хорошо сказал, что есть у себя дома, то дешево. Когда незнакомый человек подаст телефон, который вы выронили, вы его горячо поблагодарите. А когда ваша мама бежит среди ночи в аптеку, чтобы купить лекарство, благодарите ли вы ее или молча выпиваете и переворачиваетесь на другой бок? А что насчет тех, от кого мы получили помощь когда-то в прошлом? Наши учителя, родители, о них мы часто и вовсе не помним. А ведь размер благодеяния, оказанного ими, может быть очень большим. Как писал Сенека, никто не считает того, что с ним было за прошедшее, но как бы за утраченное. До такой степени бывает нетверда память людей, стремящихся к будущему. Практика со стойками. Сколько они для меня делают? Мы часто бываем неблагодарны по отношению к близким, принимая их помощь за должное. Возьмите листок и выпишите все, что сделали для вас ваш лучший друг, муж, девушка и другие в течение недели, если вы общаетесь каждый день, или года, если общаетесь несколько раз в месяц. Это может быть не только помощь, но и подарки, простой совет, объятия, эмоциональная поддержка. Все добрые дела по отношению к вам со стороны этого человека. Представьте, если бы все это, вот в таком объеме, сделал какой-то чужой человек или просто ваш знакомый. Что бы вы к нему почувствовали? Кем бы вы его считали, если бы он так вам помогал? А теперь подумайте, как часто вы выражаете благодарность человеку, поступки которого вы только что выписали? Что ценнее, подарок или совет? Мы привыкли каждой вещи назначать равную цену. Но когда речь идет о благодарности, такой подход может привести к ошибке. Большой подарок, если оценивать его в деньгах, стоит больше совета. Но совет способен изменить жизнь так, как не сможет ни один подарок. Сенека напоминал, мы часто видим благодеяние только в заметных поступках, забывая о тихих, незаметных благодеяниях. А если посоветовать что-либо полезное, удержать от преступления – отнять меч у человека, готового умертвить себя, ободрить при помощи надлежащих средств скорбящего и возвратить благоразумную любовь к жизни человеку, желающему следовать за теми, кого он любил. А сидеть при больном, и когда его жизнь и спасение зависит от каждой минуты, выбирать удобное время для принятия пищи, уврачевать вином открытые раны и привести к умирающему врача. Кто все это оценит? Один друг подарил вам на день рождения новые крутые наушники, а другой 3 часа терпеливо слушал ваши жалобы. Кто сделал больше? Впрочем, как учил Сенека, не наша задача сравнивать. Наша задача — благодарить. Благодарить ли за выполнение обязанности? А как насчет людей, для которых помогать — это обязанность? Что мы должны учителю, врачу или пожарному, который вытащил нас из огня? Надо ли их благодарить и как? С одной стороны, эти люди сделали великое дело, а с другой — эти великие дела и есть их работа. А вот как считал Сенека. Человек тогда оказывает нам благодеяние, когда помогает нам сверх своего долга, своих обязанностей. Как пример, Сенека сравнивает двух учителей — чтобы показать разницу в подходе к наставничеству. Один относился к ученику формально, как к части толпы, без личного внимания. Ученик получал знания от него сам, не чувствуя душевного отклика и помощи со стороны наставника. Другой же учитель заботился о нем, поддерживал похвалой, увещаниями боролся с ленью и помогал раскрывать потенциал ученика. Именно такой подход Сенека называет благодеянием. Сенека учит нас ценить то, что выходит за рамки обычных обязанностей. Например, таксист в незнакомом городе не только довез вас, но и посоветовал, куда сходить и где поесть. За это вы благодарите его. Единственным исключением Сенека считает людей искусства. К ним надо быть благодарным за то, что они делают для всего человечества. Стоит ли быть благодарным человеку, который помогал не вам? Пример первый. Для школьной поездки чей-то родитель заказывает более дорогой и комфортный автобус. Он делает это в интересах своего ребенка. Стоит ли быть ему благодарным? Пример второй. Президент издал указ, согласно которому увеличилась пенсия. Вы тоже пенсионер и попадаете под эту реформу. Стоит ли его благодарить? Вот как предлагает нам мыслить в таких случаях Сенека. Ответ к первому примеру. Если человек делает что-то только для себя и случайно этим помогает вам, вы ему ничего не должны. Он действовал ради своих интересов и получил свою выгоду. То, что вам тоже перепало, это просто совпадение, а не его заслуга. Но если он, делая что-то для себя, подумал и о вас, это уже можно считать благодеянием. Например, если родитель заказал автобус, чтобы всем детям было комфортно, то почему бы не сказать ему спасибо? Ответ ко второму примеру. Когда помощь оказывают ради общества, благодарить нужно не как отдельный человек, а как часть этого общества. Будучи одним из народа, я стану платить не за себя, но принесу плату за Отечество, пишет Сенека. Что делать, если вы не хотите благодарить? Бывают ситуации, когда вы вынуждены просить помощи у неприятных вам людей. Например, просить за чью-то жизнь. Или делать совместный проект с коллегой, которого не перевариваете. Сенека предлагает рассматривать это не как помощь и благодарность, а как сделку. Ты мне, я тебе. Ты мне помог, я тебе отплачу, когда будет возможность. Когда не надо благодарить. Теперь поговорим о случаях, когда вы ничего никому не должны. Первое. Если вам помогли против воли. Что если вы не хотели, чтобы вам помогли, а вам навязали помощь? Да так, что вы просто не могли отказаться. Сенека приводит в пример подарки от правителя. Когда подданный должен принять их, а иначе, как говорила королева червей, голову с плеч. В такой ситуации ты должен мыслить так, говорил Сенека. Если ты обладаешь свободой, если выбор находится в твоей власти, то сам решишь, чего ты желаешь и чего нет. Когда же необходимость уничтожает свободу, то знай, что ты не принимаешь по доброй воле, но повинуешься. Никто не принимает на себя никаких обязательств, как скоро принимает то, от чего ему нельзя было отказаться. Когда вы не хотите принимать благодеяния, но вынуждены, это уже не благодеяние. Второе. Если потом причинили зло. А что, если после благодеяния нам причинили зло? Сенека говорит, одно освобождается другим. Благо, которое человек сделал, уравновешивает причиненное им зло, а зло, которое он причинил, можно уравновесить добрыми поступками. Здесь не играет роли, по какому поводу причинили благо, а по какому поводу зло. Ведь при всякой уплате обратно возвращается не то же самое, что было взято, но лишь столько же. Сенека. Третье. Если кто-то хотел причинить вред, но вместо этого сделал благо. Слышала я историю, когда парня избили до сотрясения мозга. После этого его перестали мучить головные боли, потому что какая-то запчасть встала на положенное ей место. Однако вряд ли мы будем серьезно ожидать от него благодарности обидчикам, не правда ли? Тут, как говорил Сенека, благодарите скорее судьбу за то, что обратило в лучшее их пагубные намерения. Четвертое. Если человек помог, сам того не желая. То же самое, когда человек помог случайно. Например, забыл в парке упаковку с едой. Бездомный, чьим ужином она стала, может благодарить только судьбу. Или вы опоздали на рейс самолета, который потом потерпел крушение. Благодарите судьбу, а не человека, который вас задержал. Благодеяние – это сознательный акт творения блага. Согласно Сенеке, все, что не попадает в это определение, благодеянием не считается. Пятое. Если человек хотел помочь, но не помог. Для благодетеля мало иметь только желание, как скоро оно не оказало помощи, и мало оказать помощь, как скоро он этого не желал. Сенека. Нет смысла благодарить человека, если он хотел помочь, но не помог. Это очевидно, пока не столкнешься с манипуляциями, как, например, «Я знала, что ты болеешь, так хотела тебя навестить, но столько дел навалилось». «Ой, спасибо, дорогая, ты так обо мне заботишься». Вопрос «Спасибо за что?» «За желание. Так если бы наши желания были материальны, в каком удивительном мире мы бы жили?» Шестое. Если навредил, чтобы потом помочь. Бывает, человек, чтобы получить выгоду, сначала толкает другого в беду, а потом сам из нее же и спасает. Никакой благодарности здесь быть не может, ведь это просто манипуляция. Преступно топить для того, чтобы извлечь, повергать, чтобы поднять, заключать в темницу, чтобы выпустить. Прекращение обиды еще не есть благодеяние, и никогда не бывает заслугою избавления от того, что причинил тот же самый, кто избавил. Занятно, что Сенека здесь вспоминает безрассудных влюбленных, которые желают своей возлюбленной нищеты и слабости, чтобы спасать ее и выручать из беды, и мудро прибавляет, что почти один и тот же бывает исход и ненависти, и безрассудной любви. Седьмое. Если вы уже заплатили за помощь, пусть и мало. Если вы купили в лавке старьевщика безделушку за копейки, а потом узнали, что это старинная вещь невероятной ценности, должны ли вы что-то старьевщику? Сенека говорит, что нет. Вы уже договорились о цене. В то время она устроила обе стороны, значит, вы ничего не должны. Вещь ценится сообразно не своим употреблением и действием, а с обычаем и существующую ценой. То есть, за сколько ее продали, столько она и стоила. Пускай принесла вам в сотни раз больше. Как принимать помощь? Кто охотно принял благодеяние, тот уже возвратил его. Сенека дает ряд рекомендаций о том, как нужно принимать помощь, чтобы не убить стремление другого делать хорошие дела и увеличить свое собственное удовольствие от полученной помощи. Первое. Принимайте с радостью. Когда мы решили принять благодеяние, то будем стараться быть веселыми, явно обнаруживая радость, и это должно быть очевидным для дающего, дабы он получал плод своих благодеяний в тот самый момент, когда давал. Ибо законна причина радости – видеть своего друга радостным, но еще более законно – сделать его таким. Станем высказывать, не скрывая своих чувств, что благодеяние принято нами с благодарностью. И будем свидетельствовать об этом не только тогда, когда слушает сам благотворитель, но и повсюду. Кто принял благодеяние с благодарностью, тот этим самым уплатил уже первое вознаграждение за него. Чем громче вы заявляете о том, что благодарны за хорошее дело, тем больше шансов, что человек снова это сделает. Второе. Принимайте без униженности. Бывает, человек принимает вашу помощь, оказанную от чистого сердца, так, как будто просит за это прощения. Он 10 раз скажет спасибо, поклонится, смутится, да еще и смотрит такими глазами, что вам становится неприятно. Вы ему «ну хватит, хватит, все, рад, что тебе помог», а он опять «спасибо, спасибо большое». Кто-то скажет, что такое обращение льстит, но я еще не встречала ни одного человека, который бы предпочел униженную лесть искренней сердечной благодарности. Может быть, вы считаете, что когда попросили другого о помощи, то доставили ему неудобства, что-то отняли у него. Но вспомните о том, что помогающий тоже получает благо и насыщает свою душу. Людям нравится помогать, это делает их счастливыми. Поэтому вы не обижаете другого своими просьбами, а даете ему возможность совершить хороший поступок. Третье. Принимайте без высокомерия. Другая крайность – принимать помощь как должное или даже с высокомерием. Мол, спасибо, конечно, мне не надо, но если ты хочешь, я так и быть возьму. Например, вам отдали одежду. Вроде неприятно принимать вещи с чужого плеча, но жадность внутри говорит «хочу». И вы с видом высокомерной перепелки небрежно говорите «ладно, возьму». Я делала так сама и сталкивалась с подобным поведением других людей, когда отдавала им свои вещи. Это ужасно неприятно для всех. Если чувствуете себя униженно, когда принимаете такую помощь, лучше откажитесь. Пусть вещи возьмет тот, кому они действительно нужны. А если какая-то вещь вам нравится, так и благодарите за нее, как за ценную для вас. Четвертое. Не сравнивайте с тем, что дали другим. Одна из самых сложных вещей – радоваться полученному и не сравнивать с тем, что получили другие. Представьте, что руководитель выдал вам премию. Как вы будете рады! А что, если завтра вы узнаете, что коллеги тоже дали премию, только в два раза больше? Не превратится ли ваша радость в зависть? В таких ситуациях надо научиться по-другому мыслить. Сенека писал: «Он предпочел мне этого человека, но зато и меня предпочел многим. Тот не равен мне ни по достоинствам, ни по заслугам, но на его стороне было счастье. Благодаря жалобам я не сделаюсь достойным больших даров, но окажусь недостойным и того, что дано. Этим презреннейшим людям дано более, но что за важность?» Ведь фортуна так редко руководится разумным соображением. Пятое. Принимайте с готовностью отблагодарить. И самое главное, принимая помощь, будьте готовы отблагодарить за нее. Ведь мы часто забываем об этом или не считаем это нужным. Просто принимаем помощь и идем дальше. Так что в следующий раз не забудьте обернуться и спросить, можете ли вы, в свою очередь, чем-нибудь помочь. Чем благодарить? Здесь очень простое правило. Старайтесь за подобное платить подобным. Если вам подарили хороший подарок, постарайтесь в ответ выбрать не менее достойный. Если получили дружбу, одарите дружбой. Если совет и поддержку, не оставьте человека, когда он будет нуждаться в подсказке. Основное здесь – это сама благодарность, теплые чувства, которые вы испытываете к человеку. А как уж вы их выразите – дело вторичное. Долг благодарности. Если вы приняли помощь с благодарностью, значит, вы уже расплатились. Искренней признательностью своего сердца. Помните, что желание отблагодарить в ответ важно, но оно не должно доходить до абсурда. Не нужно благодарить за помощь так, будто возвращаете долги. Большая разница, спешишь ли ты расплатиться ради того, чтобы воздать за благодеяние, или ради того, чтобы не быть в долгу. Кто желает вознаградить своего благодетеля, тот будет приспосабливаться к обстоятельствам этого последнего и желать наступления благоприятного времени. А кто ничего иного не желает, как только самому освободиться, тот будет стараться достигнуть этого каким бы то ни было способом, а это признак самого дурного настроения воли. Такая излишняя поспешность, говорю, составляет свойство неблагодарности. Выразить это яснее я не могу ничем иным, как только повторением сказанного мною. Не вознаградить ты хочешь за полученное благодеяние, а убежать от него. Ты как будто говоришь, когда я буду свободен от этого благодеяния, мне надо каким бы то ни было способом стараться не быть обязанным этому человеку. Благодеяние — это благо, врученное вам другим человеком. Это сокровище, которое вы получили. Знак любви, знак дружбы. Если вы спешите его вернуть, не глядя на то, нужно или нет, то этим как бы говорите: «Забери назад свою дружбу, я не хочу себя ею связывать». Нам нужно перестать воспринимать чужую помощь как сделку, когда за услугу надо непременно отплатить, чтобы избавиться от долга. Это не сделка, это знак расположения к вам. А значит, и вы ищете хороший случай, чтобы и со своей стороны дать такой же знак расположения. И тогда вас двоих еще крепче свяжет благодеяние. Но что же делать, если не представится никакого случая вознаградить? «Всегда оставаться в долгу», — отвечал Сенека.